Глава 24. О, боги! Ну и денёк устроила мне судьба. Только вчера я рыдала в три ручья, а сегодня... Сегодня я — центр вселенной. Жёлтой, дымящейся, блинной вселенной, окружённой голодными солдатами. А всё началось с того, что я приехала к гарнизону как к спасительному маяку. Представляла себе ворота, суровых часовых, может, даже трубный сигнал в мою честь. Вместо этого — сплошной, высоченный, унылый забор. Каменный, серый, с проблесками магии наверху. Как будто не гарнизон, а тюрьма особо опасных преступников. Или особо голодных солдат, которых боятся выпускать на волю. «Ну и ладно», — буркнула я, обращаясь к герцогине и баронессе, которые уже начали щипать травку у обочины. «Если они не идут к блинам, блины пойдут к ним. Вернее, будут стоять рядом и вонять счастьем». Я остановила фургон в тенистом уютном местечке, метрах в 50 от ворот. Достаточно близко, чтобы запах долетел, но достаточно далеко, чтобы не вызывать подозрений у стражи. В теории. На практике я была уверена, что меня никто не видит. Я зеленоволосый призрак на жёлтом фургоне, растворившийся в пейзаже. «Ладно, Дора», — сказала я себе, разжигая горелку. «План? Ароматная атака. Включай». Я налила первую порцию теста. Оно зашипело, растекаясь по сковородке. Запах, ваниль, сливочное масло, тёплое детство начал расползаться по воздуху. Я жарила, переворачивала, жарила следующий. Запах становился гуще, насыщеннее, почти осязаемым. Он был как невидимая рука, которая тянулась к воротам гарнизона и трясла их. Первый блин, второй, третий. Я уже начала мечтать, что, может, хоть один-два солдата выйдут, как любопытные котята. На пятом блине — движение. Голова фуражки выглянула из будки караульного, посмотрела направо, посмотрела налево, посмотрела прямо на меня. Глаза его расширились, рот приоткрылся, он принюхался, как гончая, почуявшая зайца. И тут будто дамбу прорвало. Сначала выбежали двое, потом 10, потом целая толпа. Солдаты как саранча накатили на мой фургон. Они не шли, они неслись, с криками, с воплями, с блестящими от азарта глазами. «А что тут?» — орал первый, тыча пальцем в сковородку. «А где?» — вопил второй, оглядываясь, как будто блины прятались в кустах. «А мне?» — завопил третий, протискиваясь вперёд. «Мне тоже, срочно!» Я просто перестала существовать как человек. Я стала блинным автоматом. Руки двигались сами. Налить, разровнять, перевернуть, снять. Я даже не успевала думать о начинке. Просто блин на тарелку, блин на тарелку, блин на тарелку. «Эй, а с чем?» — кричал кто-то, тыча пальцем в чужой заказ. А я уже слабо соображала, где тут что и с чем. «Да с чем угодно!» — орала я в ответ, чувствуя, как пот стекает по спине. «Бери, пока горячий!» Фургон трясся под натиском толпы. Мне казалось, что ещё минута, и эти жёлтые стены рухнут, а меня снесут волной голодных мужиков в мундирах. Герцогиня и баронесса испуганно переступали с ноги на ногу, чувствуя, как земля ходит ходуном. «Вкусно!» — заорал один, откусив кусок едва ли не с бумагой. «А что вкусно?» — переспросил другой, который ещё даже не получил свой блин, но уже решил, что это шедевр. «Да всё вкусно!» — завопил первый, обжигаясь и не обращая внимания. «Тесто, воздух, всё, всё вкусно!» Я смотрела на эту бурлящую, кричащую массу и думала только об одном. Слава богам, что я купила две сковородки. Я работала как заводная кукла. Наливала тесто на обе сковородки одновременно, переворачивала, снимала, раздавала, улыбалась сквозь слёзы от дыма и усталости. «Эй, а можно два? А мне с мёдом? А у тебя есть с мясом? А можно просто так, без ничего? Главное, быстро!» Это был хаос. Абсолютный, безумный, блинный хаос. Но это был мой хаос. И он пах счастьем и деньгами. Много-много денег, которые сыпались мне в фартук.